жестко судьба обломала. Не спеши унывать, улыбнись, все наладится. Если когда-нибудь старый друг тебя кинул, не спеши обвинять, не сердись, он исправится. Веселее, веселее, у-у-у. Разожми кулак, опусти топор, стоит ли воевать? Если можно построить, зачем ломать? Веселее, веселее, у-у-у. Не везет сейчас, повезет потом, стоит ли горевать? Не всегда находить, иногда терять. Никогда не бывает, чтоб всем было плохо или всем хорошо. Почему так задумано? Почему один любит, другой ненавидит, третий просто живет? Не трудись, не распутаешь. Веселее, веселее, у-ху-ху. Разожми кулак, опусти топор, стоит ли воевать? Если можно построить, зачем ломать? Веселее, веселее, у-ху-ху. Не везет сейчас, повезет потом, стоит ли горевать? Не всегда находить, иногда терять. Веселей, веселей, не везет сейчас, повезет потом. Веселей, веселей.